Если решение всего у нас, то мудро за решением к нам и обратиться. По полноте обращения и ответ. На прямое обращение ответ даем лишь в случае крайней необходимости. Самодеятельность предпочитаем другим способом действий. Идея хороша, но встретит жестокое противодействие, и тогда возникает целесообразность обходной тропы. Даже дерево рубится не прямым, но наклонным ударом. Также и противодействие неготовых преодолевается не в лоб, но действительностью неопровержимых фактов. Нужные условия выдвинет сама жизнь. Но зерно надо успеть бросить в благоприятную волну. Если выдвигается старая формула «после чуда уверую», предложение не годится. Чудеса никогда никого не убеждали, феномены тоже. Свой труд, своя работа, свои доказательства, найденные самими же, только такой метод будет убедителен. Направление и путь можно указать и помочь наметить нужный подход. Но убеждаться в действительности должны сами. Если снимки аурических излучений не убедительны, чем же можно тогда убедить маловеров? Тянуть за уши в сознание не годится, но можно дать добрый совет. Возможности к этому будут предоставляться от времени до времени, но будет немудро поставить себя под удар. Если Фультона считали сумасшедшим, то что же ждет тех, кто захочет дать наглядное доказательство действия тонких энергий? Помочь можно, но лбом стену невежества и недоверия пусть пробивают сами. Мы на растерзание наших немногих не можем послать. Пусть действуют сами, но по указанному направлению. Где надо, поможем и мысли пошлем, но надо, чтобы было к чему приложить энергии наши. Не обманывайтесь, требования или условия феноменов или наглядных доказательств – старая песня. На новый мотив. Не попадитесь на удочку эту. Мы отказались от чудес. Чудеса для жрецов.